Глава 5. Когда солнце покатилось к горизонту, меня проводили длинными дворцовыми коридорами и лестницами до кареты. Даже присесть на дорожку не дали. Спасибо, хоть полноценно покормили уткой, печеными овощами и крохотным пирожным на десерт. Не знаю, как там в Лавуале, а в столице было достаточно прохладно. Живые лабиринты пожелтели и поредели. Наверняка зеленые летом кусты сменились черными ветками, деревья сбросили листву до следующего весеннего сезона. Закатные лучи окрасили все в золотисто-красные тона, а ветер с привкусом соли тут же пробрался под мою накидку. Когда я спускалась по широкой лестнице к черному, без изысков экипажу на подъездной дорожке парка, чуть не окуклилась от холода. Дворцу за моей спиной, навевающим мысли о Версале или Петергофе, больше подошла бы карета Золушки, изящная, пузатенькая, с золотом, но что выдали, то выдали. На самом деле пригнали целых два экипажа. Один поменьше для меня, другой побольше для моих сундуков, которые не падали сверху исключительно потому, что кто-то их хорошо привязал. Багажная карета напоминала индийский поезд, разве что ничего автоматизированного здесь не было. Кареты запрягли гнедых лошадей, которые топтались на месте, готовые сорваться и увести меня из этой красиво-страшной сказки, в которой императору нужна не жена, а инкубатор для будущих дракончиков. Альви была искрой, не последним лицом при дворе. В ее воспоминаниях было множество фрейлин, девушек, которые добивались ее дружбы, сыпали комплиментами. В моем мире это называлось по-другому. Почему среди них не нашлось ни единой подруги? Потому что сейчас, когда искра императора стала парией, изгнанницей, никто, ни одна из них не пришли попрощаться или ее проводить. Я оглянулась на дворец и испытала легкий приступ отчаяния, который снова мне не принадлежал. Впрочем, Альви не хотела, чтобы пришел кто-нибудь. Она ждала одного конкретного дракона. Натаниэль. Будто император мог вот-вот появиться на верхней площадке, сбежать с лестницы, упасть ей в ноги и умолять остаться. Так хотелось бы этой бедной влюбленной девушке. Я в этом плане была более прагматичной и понимала, что на колени его мерзавское величество упадет только если ему по этим коленям прилетит чем-то тяжелым. Такие мужчины вообще не меняются и ни о чем не умоляют. Они умеют исключительно приказывать и отправлять в ссылку беззащитных женщин. Моя, уже совершенно точно, моя ярость, кажется, окончательно вытеснила нежную искру. А может, она полностью уступила мне, когда лакей протянул мне ладонь в белой перчатке, а ее так и не окликнули. Я буквально почувствовала, как во мне растворяются отголоски чужих чувств, оставляя мои. Например, лично меня больше интересовало, куда делась Анаста и как я все-таки буду путешествовать, если меня запихнули в карету. Со вторым все стало понятно спустя полчаса, когда меня совершенно неромантично потрясли в экипаже и привезли в порт. Теперь я понимала, откуда этот привкус соли на языке. Море было ближе, чем я могла представить. Еще меня так впечатлили огромные корабли с мачтами, вырастающими в небо, изящные и украшенные резными деревянными драконами на носах, со сложенными парусами, что я вообще забыла и про Альви, и про ее сестру, и тем более про императора. Я словно попала в тематический фэнтези-парк или на съемки фильма про флебустьеров. Порт был огромным, со множеством кораблей поменьше и побольше. Туда-сюда носились люди, грузили, разгружали, смеялись, кричали. Это так сильно разнилось с законсервированной тишиной, с которой я успела столкнуться в коридорах дворца, что меня немного выдернуло и втолкнуло в жизнь. Правда, теперь я понимала, почему мне, по сути, так никто и не встретился. Просто никто не хотел встречаться с заклеймённой бездетной искрой. А этим простым рабочим порта и матросам до меня вообще дела не было. Лакей, что меня сопровождал, вернулся и оторвал меня от разглядывания кораблей, распахнул передо мной дверь. «Сюда, госпожа, я познакомлю вас с капитаном». Порт отметился грязью под ногами и мелкой моросью. Я пожалела, что на мне тоненькие туфельки, а не ботинки. Меня повели мимо красивых кораблей, на которые я уже раскатала губу, к миниатюрному на их фоне, двухмачтовому и какому-то дряхленькому. Если те, которыми я любовалась, сияли лакированным деревом в свете фонарей, этот был каким-то серым и хлипким. Я вообще доплыву туда, куда надо, или мой супруг решил меня утопить по дороге? «Любуетесь моим малышом, госпожа?» — поинтересовался высокий седобородый мужчина в полинявшем пальто. Я хмыкнула на двусмысленность этой фразы. Понятное дело, она была рассчитана на хрупких леди. «Прикидываю свои шансы на выживание», — ответила честно, с вызовом встретила его взгляд. «Это вы зря», — обиделся мужчина. «Я капитан этого корабля вот уже 20 лет. Как видите, ни один шторм его не сломил». Вот и мастера по ремонту бытовой техники всегда говорят, что не нужно покупать новую стиральную машинку, лучше чинить старую, дольше прослужит. «Никогда не знаешь, который шторм будет последним», — пробормотала я и повернулась к лакею. «А другие варианты есть? Я подожду утренний рейс, если что, посплю в карете». На меня посмотрели как на сумасшедшую и лакей, и капитан. Ответил капитан. «Мой сорванец — единственный корабль, который перевозит продукты и пассажиров в Лавуаль. Не подниметесь на борт в течение часа, будете ждать следующего рейса через 2 месяца». «Через 2 месяца? В течение часа? Но мы не успеем погрузить сундуки!» — воскликнул я, вспомнив, как долго их собирали. «Очень жаль», — зло бросил капитан, «но если начнете сейчас, большую часть с собой увезете. Выделю вам 2 матросов. Можете сами им помочь». Я посмотрела на него скептически, потому что где сундуки, а где Альви? Я сегодня по комнате устала ходить, не говоря уже о том, что даже без медицинского образования можно было понять, что после выкидыша носить тяжести ни один доктор не порекомендует. «У меня сестра не приехала, она не успеет. Вы можете подождать?» «У вас час и ни минуты больше», — отрезал капитан и ушел. Мне резко стало не до холода. Оставалось только руководить погрузкой собственных сундуков. Вот чем, спрашивается, я занималась, когда это все упаковывали? Спала. А надо было доползти, но проверить, что они там собирают и куда кладут. Сейчас бы знала, что просто необходимо с собой взять, а что можно оставить без зазрения совести. Не рассекретили бы. Но больше всего меня беспокоило отсутствие сестры. Память Альви была железная, они неразлучны и неразделимы. Если Анасты нет, значит, что-то случилось. Она опоздала или заблудилась, или с ней что-то произошло. Что-то непоправимое. Это убеждение засело во мне на всех уровнях сознания и подсознания, поэтому я уже не особо следила за тем, что там грузят лакеи и матросы. Все время смотрела на дорогу, ждала появления Анасты. Ждала и верила, что сестра успеет. Вот вроде мне она никто, и это не должно было меня волновать, но волновало. Когда же из очередного безликого экипажа вынырнула Анаста в знакомом розовом платье, у меня наконец-то отлегло от сердца.